«Боже», — сказала она, — «ты словно ледяная». Нина была не в силах говорить. Все, что она могла, — это смотреть во все глаза туда, где только что стояла женская фигура, и дрожать. «Завтра ты не пойдешь в школу», — сказала мать. «Мне ни за что не следовало отпускать тебя сегодня». «Я...» Мать ласково погладила Нину по волосам, убрав со лба прилипшие прядки. Нина медленно перевела взгляд с того места, где была ее незваная гостья, к двери, где стоял отец с таким же встревоженным выражением лица, что и у матери. «Здесь все в порядке?» — спросил он. «Ее знобит», — сказала мать. И ей приснился плохой сон. «Да, дорогая?» «Сон», — подумала Нина. «Если только все это было сном». «Я пойду вскипячу молочный пунш», — сказал отец. «Все будет хорошо», — сказала мать, когда он вышел за дверь. «Ты просто нездорова и видела дурной сон. Так бывает, Нина. Он может казаться совершенно реальным, но все-таки это всего лишь сон. Хочешь, расскажи мне его?» Нина с трудом справилась с комком в горле. «Это... там была...» Слова совсем перепутались в голове, когда она попыталась что-то объяснить. «Это была Эшли», — наконец выдавила она. Мать вздохнула и снова ласково погладила волосы Нины. «Понимаю, дорогая», — сказала она, — «мы все беспокоимся о ней». «Нет, не это, просто... она тебе приснилась?» — Нина кивнула. «Было так страшно». «Нам остается только надеяться на лучшее», — сказала мать. «Она всегда была упрямой, но все равно я никак не ожидала, что она выкинет такое. Одному Богу известно, сколько мы с ней возились. Ты не знаешь еще и половины того, что она выкидывает», — подумала Нина. «Но», — продолжала мать, — «во всяком случае, здесь и есть хотя бы один плюс. Может быть, не стоит об этом говорить, но я, признаюсь, рада, что ты тоже беспокоишься о ней. Я думаю, что на уровне подсознания проявляются твои истинные чувства. Пусть даже тебе кажется, что кузина от тебя не слишком волнует». «Мое подсознание?» — переспросила Нина. У нее не было уверенности, что она вообще понимает, о чем речь. «Так что там с чем-то происходит?» «Оттуда приходят сны», — объяснила мать. «Порой сны — это просто способ рассказать нам о том, что мы испытываем на самом деле, не подозревая об этом». «Но я испытываю...» Мать приложила палец к ее губам. «Не волнуйся. Что тебе сейчас нужно, так это отдохнуть». «Что толку?» — подумала Нина. «Разве смогла бы она хоть сколько-нибудь вразумительно объяснить, что происходит, да еще так, чтобы мать не сочла это просто выдумкой с целью очернить Эшли?» В любом случае, родители наверняка не поверят во всякие там колдовские чары. Да и ей самой пришлось достаточно намучиться, прежде чем в них поверить. И даже если бы ей удалось убедить родителей в том, что она действительно видела все это, они, пожалуй, отправят ее к психиатру, как они раньше поступили с Эшли. «А вот и мы», — сказал отец, входя в комнату. Он имел в виду себя и кружку дымящегося молока с корицей, мускатным орехом и солидной порцией бренди. «А теперь выпей это до дна».